жизнь идет в ритме вальса. Шаг назад, шаг вперед, по кругу и с фальшью, как положено в нем. По ногам партнера, по чьей-то судьбе, мы всех метем без разбора и танцуем кто где. А жизнь идет в ритме вальса и начинается в нем. Жизнь идет в ритме вальса. Раз, два, три, раз, два, три, и облом. Мостовой. Жизнь идет в ритме вальса и кружит нас в запой. И все тело устало, в постели лед. Мы ложимся под марши и встаем под фокстрот. А жизнь идет в ритме вальса, небо, то в кровь. Жизнь идет в ритме вальса. Раз, два, три, раз, два, три, и вперед.